4 недели и 2 дня назад. Глава 47. Я медленно перевела взгляд с длинной пряди волос на полу на Лили, которая продолжала смотреть на Викторию сверху вниз. «Хоуп!» — позвала Виктория. «Не поможешь?» Хоуп шагнула вперед и забрала у Лили ножницы. «Она классно умеет управляться с волосами», — услышала я шепот белой перчатки рядом со мной. «Правда классно!» Наблюдая за Хоуп, которой нравится хаос и которая в данный момент оценивала ущерб, нанесенный Лили собственным волосам, я вспомнила фотографию в досье, которую мне показала Кэмпбелл. Саммер. Я попыталась представить, каково это — быть Хоуп, потерять сестру. 10 минут спустя Лили украшал боб длиной до подбородка. «Моя работа на этом закончена», — объявила Хоуп. Она взмахнула ножницами в воздухе, чтобы подчеркнуть это. Я отважилась взглянуть на Лили. Стрижка выглядела совсем даже неплохо. По-другому. И я глубоко подозревала, что для Лили это было главным. Когда мы все снова оделись и направились в главный дом на вечеринку, я вспомнила вечер в Аркадии, когда мы с Кэмпбелл нашли 3 ключа на стойке парковщиков. Белые перчатки уже однажды попытались исключить Лили. Но это было до того, как мы застукали в лесу ее отца с Анной. До того, как ее семья распалась. До того, как она рассталась с Уокером и бесстрашно отрезала прядь своих волос. «Выберите ее. Ей это нужно больше, чем мне. Больше, чем Сэдди Грейс. Может быть, даже больше, чем Кэмпбелл. Выберите ее». Оказавшись в фойе, я поймала себя на том, что непроизвольно ищу взглядом Ника. Мы договорились, что он встретит меня здесь. Я должна буду сопровождать его, быть его спутницей. Мы должны будем влиться в тусовку, болтать, отпускать саркастические комментарии о тусовках и пустой болтовне. Но Ника нигде не было видно. Где он? Я безуспешно попыталась подавить желание достать телефон. Экран сообщил мне, что у меня пропущенный звонок и сообщение. 2 слова. Практически. Целая новелла, учитывая взгляды Ника на переписку. «Кое-что произошло». Он не уточнил, что именно. Я сказала себе, что это не имеет значения. Я не особенно нуждалась в том, чтобы он был здесь и держал меня за руку. Чтобы обнимал меня. Самое главное, чтобы на эту вечеринку пришла Анна. Тогда я смогла бы поговорить с ней. Без Ника это было бы проще. Я уже почти убедила себя в том, что рада отсутствию Ника, когда поймала на себе взгляд бабушки с противоположного конца комнаты. Должно быть, она еще не встречала Лили, раз заметила мою косую челку и направилась ко мне через весь зал. «Сойер, можно тебя на пару слов?» «У меня есть выбор», — Лилиан улыбнулась. «Я не собираюсь спрашивать тебя об этой челке», сказала она, взяв меня за руку и уводя в ближайшую нишу. Любой, кто наблюдал за нами, мог бы предположить, что ей очень хочется показать мне картины, висящие на стене, и ничего более. «И я, конечно, не собираюсь спрашивать тебя, что твоя кузина сделала со своими волосами». «Значит, Лилиан видела Лили. Тогда зачем загонять меня в угол?» «Она не просто моя кузина», — пробормотала я в ответ. «И, по-моему, у нее классная прическа». Бабушка внимательно посмотрела на меня. «Я чем-то расстроила тебя, Сойер?» «Нет, ты избегаешь меня». Лилиан говорила прямо, без своих любимых завуалированных намеков, и я поняла, как сильно это ее обеспокоило. Она не ошиблась. В течение последних 2 недель я действительно избегала ее. «Если это из-за твоей мамы...» Начала была Лилиан, но выражение моего лица заставило ее замолчать. «Или твоей тети?» Она снова замолчала. «Ну, ради всего святого, Сойер, что все это значит?» Я сделала вид, что изучаю картину перед собой. Это был пейзаж, и хотя он не показался каким-то особенным, я почти не сомневалась, что подпись в правом нижнем углу должна была что-то значить для человека, разбирающегося в искусстве. «Я была в Two Arrows». Лилиан судорожно вздохнула. Это было самое большее, что она могла позволить себе на людях. «Two Arrows — небезопасное место для тебя». Не знаю, чего я ожидала от Лилиан, но точно не этого. хотя, учитывая настрой ее сестры и ее вооруженных сообщниц, возможно, так оно и было. «Ты там выросла», — заметила я, — «и у тебя все прекрасно». «Это, я полагаю, является предметом некоторых споров». Я повернулась, чтобы посмотреть на Лилиан. Она не спросила меня, встречалась ли я с ее сестрой. Но я знала ее достаточно хорошо и начала подозревать, что она и не собиралась этого делать. «Ты назвала маму в честь нее Эллен. Эллинор. В сокращении Элли». Лилиан на мгновение умолкла, и я мысленно вернулась в тот день, когда мы стояли у могилы ее мужа. «Она была сильнее тогда, в детстве», — произнесла Лилиан. Со стороны могло показаться, что ее лицо не изменилось, но я уловила перемену в голосе. «Были дни, когда она не ела, чтобы я могла». Лилиан не назвала сестру по имени. «Ни Эллен, ни Элли». Она никак не прокомментировала и тот факт, что он назвала мою мать в честь нее. «Твоя сестра голодала из-за тебя», — сказала я, с трудом веря, что моя бабушка когда-то была слабой. «А ты уехала из города и больше никогда не оглядывалась назад». Лилиан тяжело вздохнула, на этот раз чуть тише. «Я бы взяла ее с собой», — сказала она. «Я пыталась». «Она тебе это говорила?» Эллен этого не говорила, но заявила, что не нуждается в помощи. «Особенно от своей сестры. Она не хотела уезжать с тобой», — предположила я. «Она не хотела этого, Сойер. Всегда ненавидела, когда я говорила, что собираюсь уехать из этого города, и возненавидела меня, когда я все-таки уехала. Она ненавидела твоего дедушку, Эдвард Олкот Тафт. Даже звук его имени заставлял ее скрежетать зубами. Она ненавидела меня за то, какой я была рядом с ним. Иногда я даже не уверена, на что она обиделась больше. На то, что я уехала. Или на то, что я предложила ей уехать вместе со мной. Она не ненавидит ту Эроуз. Лилиан замешкалась. А следовало бы. Бабушка не раз говорила мне, что я не знаю, каково это — по-настоящему быть бедной. Побывав в городе, где она выросла, я задумалась, была ли бедность единственной причиной, по которой Лилиан захотелось уехать. Я подумала о Бет, женщине, чьи крики мы слышали. Биологическая мать Оди. Она была моей троюродной сестрой. Учитывая, что наши бабушки были однояйцевыми близнецами, она могла бы с таким же успехом быть мне двоюродной сестрой. «У твоей сестры было 6 детей», — сказала я Лилиан. «У нее 6 детей. Ты знала? Кто-нибудь из них голодал, чтобы их братья и сестры могли поесть?» «Я сделала все, что могла для семьи Эллен Сойер. Видит Бог, она сама не позволяет сделать еще больше». «Должен же быть какой-то способ», — возразила я. «Моя сестра нашла собственный». Теперь голос Лилиан звучал ровно. С ее лица исчезла небрежная деловитая улыбка. «Много лет назад в ту Эроуз процветало насилие. Оно оставило некоторые пробелы в местной экосистеме». «Потому что это не было чем-то абстрактным». «Элли, Эллен, она заполнила эти пробелы. Она участвует во всем, что происходит в этом городке, неважно, покупается оно или продается, и получает свою долю». «Например, наркотики или секс. Я снова подумала о Бет. Или дети». «Поверь мне, ты не захочешь вмешиваться в дела моей сестры», — сказала мне Лилиан. «Ладно, сейчас не время и не место». Бабушка замолчала. Я собралась было напомнить ей, что она сама выцепила меня для разговора, когда увидела причину ее молчания. Анну Софию Гутьеррес. Отец Виктории сказал мне, что он в курсе о цели сегодняшнего званого вечера. Означало ли это, что он знал и о том, что Виктория ищет ребенка, или о том, что Анна все-таки придет? Но самым важным было то, как он отреагирует. Бабушке потребовалось совсем чуть-чуть, чтобы снова овладеть собой. По крайней мере, с ней нет этого мужчины. У меня не возникло сомнений в том, что под этот мужчина скрывалась этот ублюдок. Учитывая все обстоятельства, было и правда хорошо, что на этот раз Джей Ди решил не появляться. Виктория начала пробираться сквозь толпу, чтобы поприветствовать Анну. У подножия лестницы к ним присоединилась миниатюрная темноволосая женщина, фигуру которой лишь частично скрывало платье А-силуэта. Я узнала ее по благотворительному вечеру в Аркадии. Это мать Виктории. А вот Анна, которая разговаривает с Викторией и матерью Виктории. Я не осознавала, что она направилась в их сторону, пока не почувствовала, как пальцы Лилиан впились в мою руку. «Не смей, Сойер Энн», — сказала она. Ее улыбка вернулась на прежнее место. «Я сегодня здесь только потому, что меня попросила об этом твоя тетя. Светские мероприятия очень важны. Ситуацию нужно уладить. Ты собираешься подойти к ним? Это плохо или неблагоразумно?» Я удержалась от замечания, что присутствие Лилиан на вечере у Гутьерресов вряд ли положит конец сплетням об этой интрижке. «Мне сказали, что здесь не ждут определенных гостей», — продолжила моя бабушка. Ей прекрасно удавалось делать вид, будто она не обратила внимания на Анну или на то, как Виктория и ее мать вели ее сквозь толпу. «Если Виктория сможет заставить своего отца поговорить с Анной, возможно, Анна поговорит с нами». Я наблюдала, как мать Виктории поцеловала мужа в щеку и увела его от делового партнера или знакомого или друга. «Не берусь предполагать, но ты пялишься», — сказала мне Лилиан. Виктор Гутьеррес как раз увидел Анну. Она что-то ему сказала. Он не может отвести от нее глаз. Он делает шаг вперед. Он улыбается. Все шло на удивление хорошо. Вплоть до того момента, когда 80-летний отец Виктории ласково погладил щеку Анны и рухнул на пол. Мертвый. День труда. 03:45. «Сойер! Сэдди Грейс! Вы здесь? Вы меня слышите? Боже, Кэмпбелл! Сюда! Сойер! Осторожно, яма!» «Что? Что ты делаешь в яме? И где Сэдди Грейс?» Я сказала ей убежать, и она убежала. «Зачем?» «Не зачем, Кэмпбелл. А от кого?»